Глава 16. За воспоминаниями эскейпер сам не заметил, как набил баул одеждой. Сумка стояла посреди комнаты, раздувшаяся и накренившаяся по причине отсутствия одного колеса. Прав был Гоша. Колеса в бурном челночном деле долго не держатся. «Как же я такой таскал?» — изумился Башмаков, еле отрывая баул от пола. И вдруг его осенило... Да так внезапно, что даже мошки в глазах замелькали. А если Вета просто передумала? Ведь папаша честно предупредил. Поматросит и бросит. Значит, все-таки елка? Пребывая в состоянии лежачей забастовки против подлости бытия, Олег Трудович не только хлебал пиво и размышлял о зависимости женского характера от формы бюста. Он еще на основании личного опыта изобрел собственную классификацию женщин. Весь прекрасный пол вдумчиво Башмаков подразделил на 5 типов. Женщина-кошка, женщина-вагоновожатая, женщина-капкан, женщина-ёлка, женщина-кроссворд. Когда отношения с Ветой зашли уже далеко, эскейпер попытался классифицировать свою юную любовницу согласно разработанной им системе, но так и не смог, запутался. У Веты имелись черты и капкана, и ёлки, и кроссворда. Молода еще, не затвердела. Хотя шалопутная Оксана, например, сосвежу была уже очевидной кошкой. И Катя вагоновожатой стала очень рано, очевидно из-за профессии. А принцесса, наверное, родилась елкой. Зато Нина Андреевна превратилась в капкан не сразу, далеко не сразу. Что же касается кроссворда, то любая женщина старается прикинуться кроссвордом. Но в чистом и совершенном виде Олег Трудович столкнулся с этим дамским типом лишь однажды на общесоюзной научно-практической конференции «Химии и космос» в Ленинграде. На пленарном заседании Башмаков уселся рядом с незнакомой дамой, неброской брюнеткой лет 35, одетой в темно-красный с люрексом финский костюм. Костюм-то и привлек внимание Олега Трудовича. Точно такой же, только синий, был у Кати. Она надевала его обычно, когда ехала на совещание в РАНО. Изучающие взгляды, брошенные в ее сторону, незнакомка явно истолковала по-своему и начала из-под тишка изучать соседа. Башмаков уже унял радость от нежданной встречи со знакомым фасоном и попытался вникнуть в слова основного докладчика, как вдруг от соседки повеяло знакомыми духами. Быть может, теми самыми, какими обычно пользовалась Нина Андреевна. Олег Трудович даже вздрогнул от совпадения. Вздрогнул так резко, что задел плечом брюнетку. «Извините», — шепнул он. «Все в порядке», — отозвалась она и поежилась, как от озноба. Ничего, конечно, мистического в этих совпадениях не было. Советские времена не баловали многообразием запахов и разнофасоньем. В вагоне метро можно было встретить сразу полдюжины дам, обрызганных одними и теми же духами, и одетых в один и тот же кремплен. Как это бесило. А теперь из джунглевой чащи капиталистического изобилия та прежняя скудость иногда кажется трогательным нестяжательством, сближавшим и даже роднившим людей. Однажды Катя через родителя, служившего в торговле, достала мужу андатровую шапку. Когда Башмаков надел ее вместо заношенного до неприличия китайского кролика и вышел на улицу, он почувствовал страшную неловкость перед своими торопившимися на работу кроликовыми собратьями, которых так вот подло предал. Теперь даже смешно вспоминать, что Кунцево, где стоит несколько цыковских домов, с завистливым презрением именовали андатровой деревней. «Простите, какой он имел в виду Калининград?» — шепотом спросила соседка, склоняясь к Башмакову и давая возможность глубже вдохнуть незабываемый аромат духов, быть может. А встреча эта случилась в ту пору, когда Олег Трудович страшно поссорился с Ниной Андреевной из-за истории с абортом. Поссорился, казалось, навсегда. Он вспоминал бурные поливы цветов и тяжко вздыхал о невозвратном. Вздохнул он и на этот раз. Соседка вздох оценила, и ее глаза подернулись бархатным туманом. За обедом в ресторане, арендованном организаторами конференции под комплексное питание, Она уже целенаправленно села рядом с Башмаковым.